Покончив с напитком и со стаканом воды, я отошел в телефонную будку, набрал номер газет и вызвал Лона Коэна. «Прежде всего, — сказал я ему, — этот звонок сугубо личный. С Ниро Вулфом он не связан никоим образом. Учти это и будь любезен сообщить мне все факты и выводы, и даже слухи, прямо или косвенно связанные с мисс Идз и ее убийством». «Газете это будет стоить денег, сынок», — сказал он. «Каждая моя минута — золото. Я сейчас очень занят». «Я тоже, но я не могу ждать, когда выйдут газеты». «У нее остались какие-нибудь родственники?» «В самом Нью-Йорке нет. Насколько мне известно, но имеется парочка теток в Калифорнии». «Ты имеешь какие-нибудь сведения, которые можешь сообщить по телефону?» «И да, и нет. Но вообще-то в этом деле нет ничего особенно выдающегося. Тебе известно о завещании ее отца?» «Мне абсолютно ничего не известно». «Ее мать умерла, когда она была еще совсем ребенком, а отец, когда ей было 15. Звонкая монета, ценные бумаги, которые он ей оставил, а также страховка, не были чем-то выдающимся, но он оказался владельцем 90% капитала корпорации Soft Down, полотенечно-текстильного дела стоимостью в 10 миллионов долларов. Опекуном был назначен его друг и юрист Перри Холмер. 80% дохода от уверенного по попечению имущества отходило к Присцилле. На 25-й день рождения ее собственностью должно быть стать все. В случае ее смерти раньше этого срока капитал стал бы собственностью служащих корпорации. Их имена указаны в списке, который является частью завещания с указанием отходящей каждому суммы. Большая часть капитала попадет сейчас к кучке заправил, насчитывающей менее дюжины человек. Она убита за 6 дней до своего дня рождения. Но тебе, конечно, эти сведения кажутся не имеющими выдающегося значения». «Нет-нет, теперь я готов держать пари, что это далеко не так. Чертов дурак! Ну, я, конечно, имею в виду ее отца. А как насчет парня, за которым она была замужем? Я слышал, что она с ним убежала. От кого она убегала, если ее отца уже не было в живых?» «Не знаю. Может быть, от поверенного. Он ведь был ее опекуном». «Вряд ли. Ведь она встретила будущего мужа во время своего путешествия на юге. Я думаю, что в Нью-Йорке об этом знают очень мало». «А что ты имел в виду, когда сказал мне, что Вулф никоим образом не связан с этим делом?» «Ну, именно это и имел в виду». «Ага». Лон задумался. «Полагаю, ты зашел к приятелю. Передавай ему привет. Он приготовил что-нибудь стоящее?» «Пожалуй, да. Я куплю тебе бифштекс у Пьера в 7:30. «Это лучшее предложение, которое я сегодня получил». Он с шумом вдохнул воздух. «Я надеюсь, что смогу им воспользоваться. Позвони мне в 7. «Идет». Я повесил трубку, открыл дверь будки, достал носовой платок и вытер лицо. В будке было слишком жарко. Я нашел манхэттенскую телефонную книгу, выбрал нужный мне адрес, вышел на улицу и взял такси, чтобы направиться в восточную часть города. Штаб-квартира корпорации Soft Down на Коллинз-стрит 192 в центре бывших джунглей между Сити-Холл-парком и Гринвич-Виллидж занимала не кабинет и даже не этаж, а целое здание. Все 4 этажа его фасада были когда-то сложены из кровавого цвета кирпичей. Но чтобы узнать об этом, вам пришлось бы использовать долото или пескоструйный аппарат. Тем не менее, две огромных чисто вымытых витрины на первом этаже по обеим сторонам входа сверкали на солнце. За одной из витрин в боевом порядке расположился обжирный набор полотенец самых различных расцветок и размеров. За другой находилось умопомрачительное приспособление, к одному из перекладин которого была прикреплена пластинка, гласившая «Лебедка Харгривса, 1768». Обе створки двойной двери были открыты. Я вошел. Широкий, уходящий вглубь коридор по всей длине был разделен перегородкой. С левой стороны от нее шла вереница дверей, а с правой открывался большой холл, заставленный целой армией столов с грудами товаров. В помещении находилось всего 5 или 6 человек. Первая дверь за перегородкой была открыта. На ней висела табличка «Справочная». Но сидящая за конторкой старая женщина показалась мне настолько недружелюбной, что я прошел мимо и повернул направо, туда, где, почесывая ухо, стоял плотный румяный человек. Я показал ему мою лицензию с фотографией и рявкнул. «Годвин, детектив, где босс?» Он едва бросил на меня взгляд и проскрипел: «Какой босс? Что вам угодно?» «Послушайте», — сказал я ему уже официальным тоном, — «я здесь в связи с расследованием убийства мисс Присциллы Идз. Я хочу побеседовать с каждым, кто связан с этим делом. Я предпочел бы начать с верхушки. Может быть, с вас? Как ваше имя?» Он и глазом не моргнул. «В таком случае вам нужно повидать мистера Брукера». «Согласен. А где он?» «Его кабинет внизу, в конце коридора, но сейчас он на конференции наверху». «Где лестница?» Он ткнул пальцем. «Вон там». Я направился в указанном направлении. Все лестницы вполне сочетались с общим обликом здания, кроме пластика, которым были обиты по бокам ступени. Второй этаж казался более деловым, чем первый. Здесь находились ряды письменных столов с пишущими и счетными машинками, шкафы и полки и, конечно, девушки, которых было не меньше сотни. Самый приятный вид розыска – это изучение архитектуры, отделки и характера большого делового офиса. Но в тот день я был слишком озабочен. Я подошел к темноглазой, с хорошим цветом лица и гладкой кожей особе, манипулирующей с машинкой, которая была больше, чем она сама, и спросил, где находится конференц-зал. Она указала в дальний конец комнаты, окна которой выходили во двор. Найдя нужную дверь, я открыл ее и вошел. Перегородка обладала прекрасной звуконепроницаемостью, ибо, как только я захлопнул дверь, грохот и трескотня, сопровождающие кипучую деятельность в большой комнате, утихли. Эта комната была средней величины, квадратная, с прекрасным столом красного дерева посередине и стульями вокруг него. В конце ее был выход на лестничную площадку. Один из 5 мужчин, сидящих у стола тесной группкой, мог бы быть Харгривсом 1778 года, или, по крайней мере, его сыном. С его серебристо-белыми волосами и старой морщинистой кожей, для которой на лишенном плоти лице не хватало места. Его голубовато-серые глаза все еще были зоркими и заставили меня обратить свой взор именно на него. Продолжая играть свою роль, я сказал: «Годвин, детектив, я относительно убийства Присциллы Идз. «Мистер Брукер?» Но седой мужчина не был брукером. Им оказался сидевший напротив человек, примерно вдвое моложе белоголового, имеющий в половину меньше волос на голове. Это был светлый шатен с длинным бледным лицом и тонким носом. «Брокер, это я», — сказал он. «А что вы хотите?» Ни один из присутствующих не попросил у меня удостоверения, поэтому я убрал его в карман, сел без приглашения на стул, вытащив свою записную книжку и карандаш. Я решил, что если не покажу сразу свою значимость, то вполне могу уйти отсюда ни с чем. Я открыл записную книжку, неторопливо выбрал чистую страницу и, обежав их всех взглядом, остановил его на брукере. «Итак, это только предварительная встреча», — сказал я ему. «Полное имя, пожалуйста». «Д. Лютер Брукер». «Что значит «Д»?» «Джей». «Джей». Я записал. «Вы служащий данной корпорации?» «Президент. Вот уже 7 лет». «Когда и каким образом вы услышали об убийстве мисс Идз?» «Сегодня утром. По радио. Из выпуска новостей 7:45. «Вы услышали об этом впервые?» «Да». «Как вы провели время прошлой ночью между 10:30 и 2 часами?» «Только кратко. У меня очень мало времени». «Лежал в постели. Я устал после тяжелого рабочего дня. Рано лег. Вскоре после 10 и не вставал до утра». «Где вы живете?» «У меня комнаты в отеле «Принц Генри» в Бруклине». Я посмотрел на него. Я всегда стараюсь не спускать глаз с людей, которые живут в Бруклине. «Там вы и провели прошлую ночь?» «Ну, конечно, потому что именно там стоит моя кровать, и я лежал в ней». «Один?» «Я не женат». «В вашем номере больше никого не было? От 10:30 до 2 часов прошлой ночью?» «Никого?» «Может ли кто-нибудь это подтвердить? Кто-то звонил по телефону, что-нибудь еще?»